Глава 6. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Поэтому не теряйте времени, выбирайте слова, не упускайте возможность. Конфуций. Еще вчера я принес два чемоданчика, найденные в командной рубке корабля, и все кристаллы памяти Амора. Банковские чипы оставил на корабле. Деньги Амора мне тут не понадобятся. Изучив и просканировав шпионское оборудование, Ярил заявил, что Амора или достигли довольно серьезного уровня в техническом исполнении, или эти устройства созданы не Амора. После чего приступил к изучению баз данных Амора. Некоторые кристаллы он считывал за секунды, а некоторые по 5-10 минут. В результате, когда я вчера отправился спать, он еще занимался кристаллами памяти. Утром с итоговым результатом работы Ярила меня ознакомила Живанна. Информация со всех кристаллов памяти была скопирована. Как и ожидалось, кристаллы памяти с базами знаний должны были быть одноразовыми, и после обучения информация должна стираться. По словам Живанны, это типичная практика для цивилизаций, в которых одним из самых дорогих товаров становились знания. Ярил без особого труда обошел это ограничение за счет разницы в развитии технологий, просто скопировав всю информацию, в том числе зашифрованную. Применив мобильный криптоанализатор, с легкостью получил доступ ко всем зашифрованным данным. Он уже скопировал и расшифровал всю память Дина и абсолютно уверен, что не потерял ни одного символа информации. Однако решение о переносе памяти Дина в нейромодуль остается за мной. Кроме того, в зависимости от способа, выбранного мной для получения контроля корабельного эскина, будет зависеть, понадобится ли Дин и зашифрованные базы. Если я буду взламывать, то зашифрованный архив не понадобится. А если я решу получить доступ по предусмотренному протоколу, то весь архив именно в зашифрованном виде и есть ключ к полному доступу. Корабельный эскин должен самостоятельно его открыть и расшифровать, что служит подтверждением штатной передачи полномочий. С одной стороны, надо практиковаться, но с другой, практики у меня будет много, а именно этот корабль я хотел заполучить штатно, по протоколу, о чем и сообщил Ярилу. Штатно, так штатно. Тебе решать, как именно корабль в очередной раз сменит владельца. Что ты имеешь в виду? Живанна сообщила тебе, что я получил доступ к зашифрованной части знаний Дина. Вот там было много интересной в человеческом понимании информации. Капитан Джага – бывший кадровый военный, уволенный за воровство, и совсем недавно стал корсаром. До этого он и его команда работали военными наемниками и брались за самые грязные и мерзкие миссии. Вот в ходе одной из миссий они и захватили этот корабль, пытками заставив предыдущего владельца передать управление кораблем. Тот как раз и был обычным пиратом. Но кроме поставок живого товара, занимался поиском новых вкусовых сочетаний, являясь поставщиком для одной из галактических сетей РИТО – элитных ресторанов, если на русском. А Джага в ходе миссии по уничтожению цели потерял свой корабль. Но нашел себе новый. В его первый выход на маршрут уже мертвого пирата он и получил тебя на борт корабля. Это многое объясняет, и мое ощущение, что команда была с военной жилкой, их жестокость и то, зачем они собирали продукты. Кстати, Трак был единственным, кто выжил при захвате. Он так разрекламировал свои услуги, что Джага в результате решился попробовать жизнь пирата. Ни одного, ни другого, ни капельки не жалею. Туда им всем и дорога. Согласен. Трак был повернут на причинении боли и интернировал пленников без какой-либо анестезии. Ладно. Что еще удалось выяснить? Оборудование для взлома эскинов и шпионажа действительно создано не Амора. Эти устройства сделаны в империи Раст. Насколько я понял, самой развитой расой в нашей галактике. Но в ходе последнего боя специалист по этим устройствам погиб. В этих, как ты их называешь, чемоданчиках есть резервы базы знаний, но они записаны не на аморских кристаллах памяти, а на инфочипах империи Раст. С ними пришлось повозиться, в них очень много вырезано. Такое чувство, что это минимальные данные. В принципе, базами знаний можно назвать только информацию на этих чипах. То, что записано на кристаллах Амора, я не могу назвать даже разделом базы. Это больше похоже на параграфы из раздела. К примеру, я не понимаю, зачем надо было создавать отдельно изучаемые базы для разных скафандров. Одна база общего назначения, потом отдельно технические скафандры, легкие боевые, штурмовые, тяжелые космические, гражданские, командирские, пилотские. И в каждой базе повторяется общая информация и терминология. В итоге, если объединить все 8 баз, то общая база будет всего в 2,5 раза больше, чем каждая по отдельности. То же самое с оружием. На каждый тип оружия целая база. С кораблем та же беда. На каждую систему корабля отдельная база. Если эти базы учить в том виде, в котором они есть, на кристаллах памяти Амора, то ты изучишь много раз одно и то же, и твой мозг будет с месяц избавляться от дублирующей информации. Какая есть альтернатива? Ты и твой скин обладаете уже знаниями, которые позволяют проанализировать и создать нормальные разделы знаний, убрав, так сказать, воду из баз Амора. На это у вас с моей помощью уйдет не больше 2 недель. Потом просто выучишь готовые базы. Маркеры освоения этих недобаз тебе не понадобятся. Корабль, который ты построишь, все равно будет намного более совершенным и технологичным по отношению к этому кораблю. «Твоими бы устами, да метку!» — улыбнулся я. «Пока я еще ничего не сделал. Что-то еще, кроме знаний, как пользоваться скафандрами и оружием, есть на кристаллах памяти?» «Есть. Технические данные по устройству гипердвигателя, маршевого двигателя, оптоэлектроника, ксенология, ксенобиология, медицина, хуман и Амора отдельно, материаловедение в представлении Амора, энергомеханика, в их же понимании, базы по управлению техногенными устройствами и тяжелым оружием, тактические наработки боя. Но это все тоже надо перерабатывать. К базам по двигателю и устройству Вселенной можно будет приступить после того, как ты выучишь базы предтечи. Кстати, часть баз до сих пор хранятся в каюте капитана Джага». «Зачем? Я думал, что после изучения баз предтечи мне не надо будет изучать эту же информацию, но на менее изученном уровне». «Чтобы понять, почему цивилизация строила так, а не иначе. Почему именно такое устройство было построено и как оно работает? Надо понять логику того, кто его построил. Как он себе представлял Вселенную, законы Вселенной, какие результаты он ожидал от использования того или иного материала, как и почему использовал энергию, почему эту энергию...» «Все, я понял!» – остановил я Ярила. «Чтобы использовать то, что нам досталось, надо понимать, как это заставить работать. Тогда что делаем в первую очередь?» «Учи базы к шпионскому оборудованию и иди открывать каюту капитана. Не забудь подать питание на двери. Нужный инфопакет для двери капитанской каюты я уже передал Дину. И на обратном пути захвати все чипы, которые вы отнесли к банковским. Возможно, там есть базы знаний Империи Раст». «И сколько времени уйдет на эти базы?» 2 часа. По меркам предтечи, это раздел информационной базы. Грузи в эскина, потом завтрак и на корабль». Дверь в капитанскую каюту открылась сразу, как я прислонил Дина к считывателю. Кабинет был в точности таким, как я его запомнил. Только самого капитана тут не хватало для полного соответствия. Стенка слева оказалась гермодверью в жилую зону. Она разъехалась, и я увидел шикарную спальню с ванной. Мать его, ванна! Эта скотина принимала водные процедуры в ванной. На этом фоне деревянная кровать с балдахином просто терялась. Я подошел рассмотреть это чудо некосмического предназначения и увидел, что ванну под себя пытается приспособить растение. Скорее всего, это то, о котором говорил Дин. Но растение уже явно впитало всю влагу и начинает засыхать. По другую сторону от кровати был огромный шкаф, встроенным сейфом и электромагнитным замком. В общем, энергии в замке давно не было, и сейф легко открылся. Тут нашелся физический носитель ключ-код для доступа к управлению кораблем. Два пенала с кристаллами памяти и пенал с чипами. Какие-то документы на пластиковой бумаге и устройство для дальней гиперсвязи. Все это, за исключением ключа, я аккуратно перегрузил в ранец скафандра. Я уже хотел закрывать сейф, но заметил, что в нем есть потайной низ. Я поддел фальшдно и увидел два пакета в непрозрачной мягкой упаковке. Я не поверил своим пальцам, когда, взяв в руки первый пакет, почувствовал, как перекатываются зерна кофе. Я схватил второй пакет, но он состоял из каких-то поломанных плиток. Я разорвал пакет и понял, что это за плитки. «Черт меня побери! Это был запах шоколада!» Этот драгоценный груз я не стал складывать в ранец. В нем сильно присутствовали запахи техносмазок и жидкостей. Оба пакета я аккуратно поместил в отсек для плазмореза на скафандре. В ранец сложил растение, завернув полиэтиленовый пакет со стола капитана, и отправился в реакторную. На терминале реакторной установки отдал команду на переход в штатный режим с подключением эскина через 15 минут. Двинулся в рубку корабля. Времени мне хватило с небольшим запасом, и когда эскин корабля прошел все тесты и активировался, я уже стоял с приготовленным ключом. «Зафиксировано нахождение в рубке управления лиц без права допуска. Предоставьте ключ-код или будете уничтожены». В зазвучавшем голосе было столько угрозы, что сразу не поймешь, мужчина или женщина были прототипом этого голоса. На консоли отъехала панель, и я приложил ключ в форму, повторяющую его контур. «Права доступа подтверждены. Я эскин корабля Джагарей. Необходимо произвести смену владельца корабля. Наличие нейросети у владельца фиксируется, но осуществить подключение не могу. Нейросеть неизвестного типа. Средств подключения не обнаружено. Пока для взаимодействия будем использовать коммуникатор капитана. Необходимо разблокировать доступ к зашифрованным данным коммуникатора капитана. Обнаружен запрос подтверждения смерти пользователя». Я вытащил маленький зиплок с останками капитана. Эскин его просканировал. «Подтверждение произведено. Доступ к защитному разделу открыт. Федор Грай определен владельцем и капитаном корабля. Произвести смену его названия?» Я сначала хотел сменить название, но потом подумал, что скоро все равно разберу его на запчасти. Выбраться на нем из ловушки не получится. «Оставь название Джаго. К тебе как обращаться?» «Как пожелаете, капитан», — с какой-то растерянностью ответил эскин. Тут я понял, что он тоже мужик. Я вспомнил нашего кота с земли, которого нашли наши собаки. Он орал, как оглашенный, отказываясь оставаться на улице после того, как его мне в руки дала дочка. Со временем он стал любимцем нашего семейства. Как и все коты, он считал, что это мы у него живем. И он был поистине хозяином в доме. «Твое имя будет Аглай». «Принято, капитан». «Аглай, проведи полную проверку систем корабля. Введи экономию энергии. Мы находимся в гравитационной аномалии. Дин, передай Аглаю всю информацию о месте нахождения». «Выполнено», — отозвался Дин. «Принято. В целях экономии энергии предлагаю герметизировать неиспользуемые отсеки корабля и отключить в них систему жизнеобеспечения». «Делай все, что посчитаешь нужным. Только не проморозь там все до состояния космоса. И не забудь про криохранилище. Все биологические объекты, находящиеся в стазисе, должны оставаться в стазисе». Вот так, как-то просто и буднично, я получил доступ к управлению кораблем. Не было ни борьбы с искусственным интеллектом, ни вскрытия технических полостей. Все просто и по протоколу. Я отдал команду. «Аглай, установи и поддерживай канал связи с кораблем Ярила. Основное время я нахожусь на этом корабле. Тут же на связь со мной вышел Ярил. «Поздравляю, Федор, ты справился. Но теперь поторопись на Ярила. В аномалию попал новый корабль. Начинается фаза активного проникновения». Всю будничность ветром сдуло. Новый корабль. Крохотный шанс найти выживших. Какая-то фаза проникновения. Что Ярил хочет этим сказать? Меньше чем через 20 минут я оказался на Ярила. «Как думаешь, выжившие есть? И что это за фаза проникновения?» «На выживших я бы не рассчитывал. Но запустить реактор до истощения накопителей надо обязательно. А фаза проникновения – это период, когда в аномалию активно попадают корабли. За 1160 лет я вывел закономерность этого процесса. Он идет усиливающимися амплитудами колебаний, где одна шкала – это время, относительно которой и происходят колебания, а вторая – это количество кораблей, попадающих в аномалию. Твой корабль попал в момент, когда график указывал на минимальную вероятность проникновения. Этот факт тоже выбивается из расчетов. Сейчас же начинается период, когда корабли будут сюда попадать сначала раз в неделю, потом все чаще. По моим расчетам, на пике будет по 2-3 корабля в сутки несколько дней. Потом снова спад интенсивности. Полный цикл занимает почти 15 месяцев. Тут я вспомнил, что Ярил говорил, что кораблей в аномалии уже больше 50 тысяч. Но тот факт, что почти за 2 месяца не появилось ни одного, меня как-то не тронул. Хотя, если даже просто разделить 50 тысяч кораблей на 1000 лет, то корабли должны были появляться каждую неделю. И как сильно увеличилась интенсивность попадания сюда? Между попаданием первого и второго корабля прошло 43 года. За прошлый цикл попало 309 кораблей. Твой я не считаю. Он выпадает за пределы расчетов. Ясно. Нехило так. Почти по кораблю в сутки. Этот корабль далеко? Нам до него долго лететь? Федор, ты забыл, что корабли класса Вет перемещаются с помощью межпространственного перемещения. Точки пространства, откуда и куда надо переместиться в аномалии, я знаю. Так что мы уже рядом. Относительно твоего корабля, новый корабль появился практически на противоположном конце аномалии. Передо мной развернулось голографическое изображение, показывающее корабль. Справа и слева появились экраны со сравнительными данными. Относительно Ярила – справа, и относительно Джага – слева. Внешне он выглядел как скелет длинной пузатой рыбы, ребра которой делили весь корабль на секции. Похоже было, что секции могут отделяться как контейнеры. Только размер этих контейнеров, судя по всему, был как половина Джаго. Спереди был ярко выраженный командный отсек, в задней части массивные энергоустановки. Охренеть кораблик! Да, не маленький, гражданский, из оружия... Только противоастероидное, ну или противоабордажное. Это как использовать. Несет 43 грузовых секции. В наличии гипердвигатель погружения. Это хорошо. Создан в техногенной вселенной. Это тоже хорошо. Рано тебе еще соваться на корабли из вселенных с магическими законами. Командная рубка спереди, а основной редуктор сзади. Вот это плохо. Слишком он большой в длину, почти 5 километров от командной рубки до реакторного отсека по прямой. Шлюзовые обнаружены. В принципе, все. Изображение мигнуло, и я увидел Джага перед тем, как экраны свернулись. «Я думал, у Ярила сильные сканеры, и ты просветишь этот корабль насквозь, расскажешь, как и куда мне двигаться». «Так бы и было». Если бы основной скин Ярила не находился в стазисе. Почти все средства изучения пространства и объектов в нем подключены к самому Ярила. Я могу задействовать только вспомогательные системы. Они очень точно определяют внешние данные и направление движения. Но проникающая способность у них слабая. По мере того, как на корабле будет уходить энергия из накопителей, помехи, создаваемые энергопотоками, будут уменьшаться, и глубина сканирования повысится. Но это не выход. Необходимо запустить реактор, пока это можно сделать за счет накопителей корабля. На включение Искина мощности малого переносного реактора хватит, а вот для запуска корабельного реактора придется подвозить уже средний переносной. Он может не пройти по габаритам. Тогда придется подключать питание через внешнюю шину, но для этого надо знать тип, мощность, модуляцию. В общем, это опасно. Можно сжечь шину и повредить оборудование, отвечающее за работу реактора. Так, это понятно. Зачем мы переместились обратно к Джагу? Ты же помнишь, что после попадания в аномалию все энергоуправляемое оборудование отключается? Да, конечно, все только в ручном режиме. Поэтому шлюзовые, скорее всего, открыть не получится. Хотя попробовать надо. Если этот корабль создан для обслуживания биологическими видами, может быть предусмотрен ручной режим управления шлюзовой. Данные сканирования говорят, что обслуживание происходит с помощью технических дронов. Я бы не сильно рассчитывал на ручной режим. Скорее всего, придется прорезать проход. Для этого тебе понадобится абордажный бот. Но я не могу им управлять. Это пока. Ложись в ложемент. Я загружу базу Амора по управлению абордажным ботом. Ты усвоишь ее за 15 минут. А толку? Я все равно не смогу подключиться к боту. Моя нейросеть не опознается устройствами Амора. Нет подключения. Я этого не знал. Ярил подумал еще с минуту. Тогда мы в тупике. Светозар, есть идеи, как управлять ботом? Мысленно я обратился к Биоискину. Если бы Дин мог подключиться ко мне, то можно было бы через него, но я не могу передавать данные ему напрямую. Идеи – это не совсем мое. «Ты гений!» – воскликнул я, и мысленно, и, кажется, в голос. «Я?» – получил в ответ и от Светозара, и от Ярила. «Ярил, скажи, нейромодуль может подключаться к техногенным устройствам?» «Естественно». «И к моему Искину тоже ведь сможет?» «Да», – еще не понимающе ответили Ярил и Светозар. «Если перенести Дина на нейромодуль, он сможет взаимодействовать и с Искином, и с ботом. В результате мы получим связку, последовательность взаимодействий. Нейросеть, биоискин, нейромодуль, подключаемое устройство». «Это может сработать», – ответил Ярил и исчез. Надеясь за нейромодулем. Через 5 секунд он появился обратно. «Давай, Дина, я начну перенос данных и начальную активацию. На это уйдет какое-то время. Сначала закачай базу по абордажному боту». Я улегся в ложемент, чувство Светозара пропало буквально на минуту, после чего Ярил левитировал вместе с Дином в недра корабля. Прошло уже 40 минут, Ярила все не было. Знаний в голове вроде бы не добавилось. Я стал вспоминать боты, которые видел на палубе Джага, и 2 бота показались мне более знакомыми. Я точно знал, что это абордажные боты Амора 5-й модификации. В голове всплыли ТТХ бота, и меня они полностью устраивали. С помощью этих малышек я без труда вскрою эту рыбку. В этот момент появился Ярил, и я вернулся в реальность. Он нес тонкий жесткий браслет в виде замкнутого круга с шариком по центру. «Вот, все готово. Данные Дина перенесены полностью. Модуль готов к привязке». Я посмотрел на браслет и не смог представить, как я с ним буду коммуницировать. Ну да, это второй вопрос. Главное, чтобы он смог подключаться к оборудованию. Я взял паривший в воздухе браслет, надел на руку. «Замкни круг», — сказал Ярил. Как только я это сделал, шарик побежал по кругу, и круг превратился в удлиняющуюся шариком пружину. Пружина выросла до локтя, и шарик побежал обратно, удлиняя пружину до окончания ладони. Там шарик исчез. Пружина стала прозрачным гибким пластиком, который прижался к коже, повторяя мою руку, и стал практически невидимым и неосязаемым. «Добрый день, Федор!» – прозвучал голос Дина от руки. «Дин, привет! Как ты себя ощущаешь?» Странно, необычно, по-новому. Значит, все получилось. Я рад тебя слышать. Ты можешь взаимодействовать с эскином нейросети? Да, мы уже установили связь. Это было необычно. Мы с ним общаемся. Я уже знаю, что от меня требуется. Мне надо просканировать мое предыдущее... Он задумался на секунду. Устройство. Ярил достал коммуникатор Амура. По нему пробежала еле заметная сканирующая сетка. Через секунду в районе запястья сформировались уплотнения. «Я готов к подключению к техногенным устройствам. Только мне надо сформировать маркер освоения базы знаний Амура», — сказал Дин. «Секунду», — ответил Ярил. «Все, вот теперь можно работать». Я облачился в скафандр и отправился на Джагу. Меня бил легкий мандраж. Я еще никогда не управлял кораблями. А бот был маленьким, но настоящим кораблем. По форме бот напоминал большого жука с прижатыми к телу лапками. В туловище находились места для абордажников. В голове – кабина пилота с люком перехода в основной отсек. Бот перемещался кабиной вперед, но при подлете прицеплялся как настоящий жук при помощи лап-манипуляторов. Прижимался брюхом к борту и прорезал мощными лазерами-плазморезами проход. В зависимости от того, надо было сохранить атмосферу на корабле или нет, бот обеспечивал герметизацию прохода или стравливал остатки воздушной смеси в космос. Абордажники все это время оставались закрепленными в специальных устройствах, чтобы сохранять полулежачее положение. И только после стыковки принимали условную вертикаль. В общем, очень продуманная машинка, заточенная на сохранение жизни экипажа все время, пока они в ней. Возле бота меня уже ждал технический дроид со шпионскими чемоданами, которые не понадобились на Джага. Я закрепил их в специальных боксах. Залез в кабину. Голова жука закрылась. Консоль ожила. Из пола выдвинулся и раскрылся штурвал. «Предлагаю выход и первый полет оставить за нами с Дином. Потом у тебя еще будет возможность попрактиковаться», — сказал мыслесвязью Светозар. «Поддерживаю Светозара», — отозвался Дин. «Согласен». «Дин, ты же знаешь, что имя Светозара — это своего рода тайна». «Знаю, Федор, но когда нас никто не слышит, можно обращаться по именам. Я не предполагал, что мне может нравиться то, как звучит мое имя, но это то, что я чувствую. Мне нравится мое имя. Думаю, Светозару также нравится его имя». «Ладно, чувствительные мои. Устанавливайте связь с Ярилом и полетели». «Связь установлена», — отчитался один. «Ярил, куда направлять бот?» «К месту, где ты обычно проходишь. Стыкуйся спокойно. Силовое поле тебя пропустит. Потом мы переместимся к новому кораблю». Все прошло идеально. Аглай откачал воздух с палубы, открыла парель, и мы, поднявшись над полом на полметра, плавно выскользнули в космос. Пристыковались к Ярилу, и окружающий мир моргнул. Камера заднего обзора показала огромный корабль рыбу. Мы отстыковались, на экране появилась схема корабля с указанием расположения шлюзовых. Борт взял направление на указанное место посадки. Уже через 5 минут я покинул бот через боковой выход. Было не совсем удобно пробираться через люк, но других членов экипажа не было. Ботинки с трудом примагнитились к борту. «Очень низкое содержание металла в составе материала обшивки корабля», — сообщил Дин. Я внимательно осматривал дверь шлюзовой. Буквы, знаки были совершенно незнакомы. Практически по центру какой-то краской был нанесен знак, сильно похожий на голову птицы. Дин сканировал все с помощью сканеров скафандра и выводил информацию, подсвечивая все интересное из обнаруженного на внутреннее стекло бронеколпака. Самая настоящая дополненная реальность. Дин нашел 3 возможных ручных рычага управления. Первый, самый правый рычаг, оказался или обычной ручкой, или не работал. Зато второй, расположенный почти в центре, легко сменил положение на 90 градусов. Что-то щелкнуло, и дверь шлюзовой немного просела влево. Вот тут стало понятно, для чего ручка с правой стороны гермодвери. Я зашел в шлюзовую, не забыв про шпионов, и переносной малый реактор, похожий на большой шар для боулинга, сантиметров 60 в диаметре. откатил обратно гермодверь до щелчка. Центральный рычаг, точно такой же, как на внешней стороне двери, снова перешел в вертикальное положение. И без того слабое освещение, исходившее от зоны уплотнения гравитации, практически перестало попадать в шлюзовую через небольшой смотровой люк. На нашем корабле и такого нет. «Что-то это мне напоминает», — тихо сказал я. «Я тоже догадываюсь, что», — отозвался Дин. «Ну что, включай фонари. Пошли искать, как выровнять давление». На скафандре включились 4 фонаря, и от моих плеч в разные стороны протянулись 4 луча света. 5-й фонарь зажегся на шлеме. На стене обнаружилась панель с большим рычагом, который, по всей видимости, должен двигаться, как ручка шарового крана. На панели непонятным шрифтом разного размера были надписи. Я внимательно их осмотрел. Смесь арабского и какой-то клинописи. «Ярил, тебе не знакомы эти буквы?» «Что-то очень отдаленно похожее на язык Ра, но сходство не более 19%. Этого текста мало для выводов», — прозвучал ответ в канале связи. 5 отметок положения рычага на стене образовывали круг. Возле каждой отметки мелким шрифтом надпись. Сейчас ручка смотрела в сторону выхода. Я подошел и перевел ее к 135 градусам. Внешняя гермодверь чуть продвинулась вправо и зафиксировалась. Рычаг сам передвинулся в положение 90 градусов. Я подождал с минуту, ничего не происходило. Я перевел ручку в положение 45 градусов, и шлюзовая стала наполняться воздушной смесью. «Воздушная смесь кислородосодержащая. Уровень кислорода позволяет дышать. Но снимать шлем или открывать бронеколпак не рекомендую», – прозвучал голос Дина. Под ручкой стал прокручиваться какой-то указатель. Он двигался из положения 180 градусов в положение 0. Дождавшись, когда указатель достиг воображаемого 0 градусов, я перевел рычаг в то же положение. Внутренняя гермодверь немного сместилась, но теперь влево. Я подошел к двери и открыл ее. Ну что же, надежда Ярила на ручное управление шлюзовой оправдалась. В этот раз не пришлось дырявить корабль. «Я внутри», — сказал я Ярилу. «Вижу, это хорошо. Теперь надо найти рубку. Если она окажется не заблокирована, то это будет великолепно. Еще бы знать, где ее искать. Пока я понимаю, что она должна быть прямо по курсу. Но я не думаю, что выход к шлюзовой напрямую приведет нас в нужную точку». Я оказался прав. Через 10 метров коридор расходился в стороны и перекрывался гермодверями. «Я пойду направо, ты пойдешь налево. Но я ведь не король, да и ты не королева», — напел я себе под нос. «Это что-то значит?» — раздался голос Ярила. «Только то, что я понятия не имею, куда дальше двигаться. Дин, выведи схему головной части корабля с отметкой, куда мы прошли». На появившемся изображении запульсировала отметка моего местоположения. Слева от меня головная часть была намного больше по вертикали, уходя вниз. По горизонтали мы были четко посередине. Я стал рассуждать вслух. «Предположим, слева и вниз идет какая-то техническая часть. Значит, вправо идет офицерская». «Это не военный корабль», — сообщил Ярил. «Но это корабль, значит, флот. А для меня флот — это иерархия положения на судне. Не мешай». Я двинулся направо. Единственное немонолитное, что обнаружил Дин сканерами, был круг с надписью в центре двери. Я нажал на него, и дверь разделилась на 4 части, немного разъехавшись. Дальше пришлось их отодвигать руками. Я пробрался за дверь. Перетащил чемоданы и малый мобильный реактор. Оказался в длинном коридоре, идущем в сторону предполагаемой рубки. От коридора то и дело отходили ответвления влево, но проходы были более узкими. Коридор повернул налево, и я оказался в просторном помещении, напомнившем мне рекреацию в земных школах. Вот тут было по несколько дверей на каждой стене. Начнем с самой правой. Я нажал на круг в центре двери, и она, как и предыдущая, разъехалась. Подняв вверх двери, я увидел первый кровоблин, плавающий возле каких-то консолей. Я зашел и осмотрелся. В узком помещении вдоль стены стояли 6 консолей. Перед четырьмя из них было что-то вроде земных компьютерных кресел нормального размера. Перед самыми дальними кресел не было. Они плавали в воздухе рядом с еще одним кровоблином в остатках одежды серебристого цвета. Я прошел по помещению. Дин все просканировал, и мы пошли дальше. «Ярил, надо начинать использовать технических дронов. Меня совершенно не радует то, что придется обыскивать трупы этих бедолаг». «Частично с тобой согласен. Теперь, когда с помощью Дина ты можешь подключаться к управлению техногенными устройствами, тебе нет необходимости самостоятельно пробираться на корабль. Это можно сделать с помощью дрона-диверсанта». «Ты нашел базу управления этим дроном?» «Да, в пенале, что ты принес из каюты капитана, есть база управления дроном-диверсантом, которого ты сейчас несешь с собой». «И почему я сначала не выучил ее, а поперся сюда?» «Время, Федор. Эта база не только об этом конкретном устройстве. Эта база содержит в себе информацию обо всем диверсионно-шпионском оборудовании, созданном в Империи Раст. База располагается на 12 инфочипах. Если ее учить так, как она есть, то ты получишь кучу ненужной информации и потратишь почти сутки на ее изучение. А столько времени у нас нет». «Понятно». За следующей дверью был спуск вниз. Я решил, что туда мне не надо. Третья дверь оказалась дверью в столовую или кают-компанию. Тут тоже плавало несколько кровавых блинов. Я быстро прошел, получил один на подтверждение, что все зафиксировано сканерами и визорами, и двинулся дальше. За четвертой дверью был проход наверх. Скорее всего, нам туда. Я поднялся по лестнице, прошел по коридору и оказался перед одной единственной дверью. На нажатие круга она не реагировала. «Ну что, кажется, нашли. Дверь заблокирована». «Федор, сканер показывает отличие этой двери. Обрати внимание на какие-то устройства справа и слева», — сообщил Дин. «Мне подсветили два паза, в которых, как в наших пластиковых окнах, были выступающие рычажки. Их можно было опустить вниз сантиметров на 10-15. Я по очереди опустил их вниз и нажал на круг. Дверь привычно разошлась. Я отодвинул части двери и понял, что мы на месте. Огромная консоль управления. Перед ней три открытых пустых кресла кокона. Справа консоль поменьше и закрытый кокон, из которого по линии закрытия крышки виднелась кровь. Слева за прозрачной перегородкой располагалось какое-то технологичное устройство. «Похоже, это отсек с эскином. Надо открыть перегородку и найти места подключения», — сказал Ярил. На то, чтобы разобраться, как и куда подключаться, Дин с его сканерами и я со сканерами первого шпионского чемодана потратили минут 20. В итоге мы определили шину питания и скина, каналы обмена информацией, порты подключения к корабельному скину. Канал обмена информацией я отключил просто, отсоединив кабель. С шиной питания поступили также, подключив переносной малый реактор. Сканеры шпиона быстро определили мощность и параметры необходимой электроэнергии. Теперь в дело вступил второй шпионский чемодан, который не особо-то предполагал использование его как консоли. Это был дрон-диверсант. Но пока я мог использовать его только как терминал подключения и взлома. Подсоединив к портам управления скина своего диверсанта, я включил реактор. И скин загрузился, оказавшись полностью отключенным от корабля. То, что я считал все загрузочные команды, сильно помогло. Алгоритм распознавания языка программирования справился. Уже через 5 минут мне в мозг пришло понимание структуры языка, на котором был спрограммирован скин. Светозар справился на отлично. Я добрался до его ядра и искал кластеры с базовыми командами. Полностью переписать скин я, конечно, не мог, так как язык программирования понимался мною пока условно. Но понять зависимость построения алгоритмов было возможно. Я нашел группу символов, получение которых давало доступ к остальной структуре и, по всей видимости, являлось ключом. Математическое определение, что если набор символов правильный, то структура становится доступной, а если есть ошибка, то запускается алгоритм команд, явно направленных на какие-то запреты, убедила меня в правильности понимания, как подчинить скин себе. Теперь надо найти базы знаний языка. Я как-то не подумал о том, что если корабельный скин начнет меня спрашивать, то мои ответы ему ничего не скажут. «Дин, Ярил, мне надо найти базу с языковым пакетом. Как я буду общаться с скином?» «А ты что, уже взломал скин?» – спросил меня Ярил. «Ну, взломать не взломал, но набор ключевых символов обнаружил. Теперь надо бы понять, как я буду с ним общаться и как я пойму, куда и когда надо вводить эти символы». «Быстро ты! Я предполагал, что ты подключишь к скину дешифровщик, и тогда начнешь поиск без знаний. Наверняка...» «Федор!» – прервал Дин Ярила. «Что-то происходит. Элементы корабля начинают получать энергию». «Дин прав», – прозвучало в голове. И скин корабля нашел способ подключиться по какому-то запасному аварийному каналу. Он абсолютно не противодействует подключению через порты прямого доступа. Или такое подключение приоритетно, или он его пока не заметил. Второе маловероятно. Связь с Ярилом и ботом пропала. На корабле включилась гравитация. Мне показалось, что сильнее, чем я привык. Освещение резануло по глазам, но светофильтры тут же отреагировали. Реактор и шпионские чемоданы с гулким стуком опустились на пол. «Черт! Все пошло через жопу! Ну почему так?» «Федор, я получаю запрос на сопряжение», — сказал Дин. Из потолка вылезла монструозная бандура и навелась на меня. «Разреши сопряжение, но по возможности локализуй». «Идет обмен данными. Явно требует ввод чего-то. Это похоже на запрос кода доступа. И еще явно идет какой-то отсчет. Вводи группу символов, открывающих доступ к структуре Искина». «Выполнено. Отчет исчез. Следующий запрос. Но нового отчета нет». Монструозная штука спряталась обратно. «Открыт второй канал обмена информацией. По нему идет довольно большой поток данных. Это похоже на какую-то базу знаний. В ней присутствуют пакеты, которые легко преобразую в графические изображения. Скорее всего, это языковой понятийный пакет. Я могу изучить его, предварительно локализовав». «Светозар, ты уверен, что в этом пакете нет троянов и шпионских закладок?» «Нет, именно поэтому сначала его распаковка и изучение пройдет в локализованной виртуальной среде». «Тогда действуй, но осторожно». «Хорошо, приступлю, как только весь пакет будет передан Дину. Кстати, связь с Ярилом и ботом восстановлена. С ботом все нормально». Я сел на пол и стал ждать, когда Светозар разберется с пакетом переданной информации. Похоже, нам сильно повезло, что мы ничего не разрушили на корабле. Хотя для Искина наше появление однозначно связано с гибелью всего экипажа. Ярил подтвердил, что получает полную телеметрию с моих устройств, и тоже молча ждал. Почти час Светозар изучал базу знаний. К моменту, когда Светозар стал передавать мне информацию, я уже весь извелся. «Этот корабль построен расой Лонгвойя. Они антропоморфны, но не относятся к расе хуман. Лонгвойя – земноводные, эволюционировавшие тритоны. Я не обнаружил в этой базе никаких закладок. Федор, ты можешь спокойно изучить ее». «Давай, уже давно хочется начать понимать окружающее меня». Еще через час я стал понимать язык Лонгвойя. Кроме непосредственно языка, мне стала доступна короткая историческая справка об этой расе и их культуре. В их языке практически все названия заканчивались на неудобное «ия», звучавшее как щелчок кнута. Родную планету они называли «лагья». Это была планета с влажным тропическим климатом. Наверное, она чем-то похожа на Землю времен динозавров. Другие встреченные расы, а их встречено было немало и большинство были люди, сокращали неудобное произношение самоназвания расы Лонгвойя до Лонгвоя. Так и мне было удобнее. Когда Лонгвоя осознали себя, то стали довольно быстро развиваться. На их планете цивилизация имела одну точку распространения. Поэтому крупных войн и столкновений между собой им удалось избежать. Цивилизацию вперед двигала сама планета. Смерчи, проливные дожди, цунами, землетрясения, засухи были постоянными спутниками цивилизации, Причем, когда они уходили от засухи, то попадали в зону вулканов и получали периодические землетрясения. Уходили дальше и попадали в зону непрекращающихся дождей, которые смывали все посевы. В общем, найти спокойное место – не вариант. Хочешь жить – развивайся или умри. И они развивались. Потом в какой-то момент к ним на планету спустились боги. Но это они так тогда думали. Это была высокоразвитая цивилизация людей, которая существенно помогла в развитии Лангвоя. Боги, не вмешиваясь в социальную модель государства, серьезно развили математику, физику, астрономию, медицину, оказали влияние на письменность. Объяснили, что собой представляет их планета, как пользоваться недрами, и ушли. К этому моменту уровень цивилизации уже был примерно как у нас при Древнем Риме, а в плане понимания мироустройства – как в 17-18 веках. Лангвоя продолжили жить без богов, и скорость развития сильно замедлилась. Они все ждали и ждали, когда боги вернутся. И боги вернулись спустя почти 900 их лет. Дин, кстати, уже высчитал время исчисления Лангвоя, сравнив таймеры на корабле. Их год был чуть больше наших 3 лет. Сутки почти в 2 раза длиннее и разделены на 60 частей ги, которые, в свою очередь, тоже разделены на 60 частей, названия которых я не выговорю. Что-то вроде «прзи». Поэтому все переводим в земное исчисление. Спустя 2800 лет боги вернулись и рассказали, что они не боги, а высокоразвитая цивилизация людей. И так как они, бывшие боги, могут выглядеть люди, и менее развитые, чем Лангвоя, и более развитые. Бывшие боги рассказали про космос, про другие расы и шустро свалили обратно. Вот как-то так. Лангвоя почесали свои головы и начали развивать науку, стремиться к звездам и улетевшим богам. Вот уже почти 1000 земных лет они в космосе. Так как боги приучили их с почтением относиться к тем, кто выглядит по-другому, то и повстречав другие расы, Лангвоя не воевали, а торговали, за что чуть не поплатились, встретив на своем пути 3-ю расу людей, которые отнеслись к Лангвоя как к жертвам. Но к тому моменту Лангвоя уже очень успешно торговали с первой встреченной расой людей и попросили помощи. В результате одни люди быстро надавали по мордасам другим людям, а Лангвоя хорошо. В общем, свежо предание, довериться с трудом. Нет, в первую часть их истории я верю, даже допускаю, что история с возвращением богов почти правда. А вот то, что они такие мирные и добрые, нет. Уж сильно добротой веяло от той монструозной штуки. Так и хотелось ее обнять и вырвать нахрен с корнями. Наверняка такая историческая справка про добрых Лангвоя припасена для каждого встреченного вида. Людей встретил, значит, людей любим. Рептилии, ну так мы вас просто обожаем, мы с вами почти родня. Не могла такая миролюбивая цивилизация выжить в космосе. И то, что они себя преподносят вот так, наводит на странные мысли. Я скорее поверю, что таким образом они узнают все о встреченной расе и, оценив свои силы, или разносят ее в пух и прах, или стараются сделать все, чтобы их не разнесли. Ярил, позднее ознакомившись с этой исторической выжимкой, тоже сказал, что многое не сходится. Причем не сходится с момента возвращения богов. Такое жестокое развеивание сложившейся мифологии не просто не приветствуется развитыми расами, оно осуждается. Миф о том, что развитая раса – это боги, придумали сами Лангвоя. Это был их путь, их выбор. А жестокое отрицание этого мифа привело бы к религиозной войне. Ну не пообщаешься же лично с каждым жителем планеты. Следовательно, уверить всех, что те, кого тысячи лет считали богами, не боги, просто невозможно. Дальше мы с Ярилом практически уверяли друг друга в том, что любая торговая цивилизация – это цивилизация материальных ценностей. А ценности надо уметь защищать. Следовательно, должно было развиваться оружие. Даже если предположить, что на планете войну за материальные блага не развязали и на всей планете одно государство, то особенно в период развития цивилизации на уровне средних веков Земли, государство должно было очень жестко защищать свои интересы. Понимание ценности жизни не приходит как по мановению палочки. В космической истории Лангвоя вообще пробелы. Нет ни одного названия, с кем они сталкивались. Ни расы, ни государственного образования. Вот в то, что одна цивилизация просто так заступилась за другую, Ярил верил. но уточнял, что принудить к миру – да, а ввязываться в войну не стали бы даже предтечи. В итоге я сказал, что эта история и была закладной в информационном пакете, и ее задача была расположить к лонгвоя того, кто ее изучит. С другой стороны, по идее, все лонгвоя на корабле погибли, и все наши рассуждения – это чистой воды теория. Узнать, где правда, а где ложь, мы не сможем. Лонгвоя не используют стазис. При прохождении эволюции они сохранили свою способность впадать в спячку, чем и пользовались во время долгих полетов. Следовательно, на корабле нет живых биологических объектов. К действительности меня вернул Дин. «Федор, Искин все еще ждет ответа». «Какого ответа?» «Ты же изучил языковой пакет?» «Да». «Ну тогда сам и разбирайся». Передо мной появилось диалоговое окно с требованием ввести имя нового владельца корабля. «И что, ты не знаешь, кто новый владелец?» «Знаю, но вот беда. В языке лонгвоя нет ни буквы «Ф», ни такого звука. Я не знаю, как написать «Федор» на их языке». Тут я понял, насколько Дин прав. Лонгвоя не используют «Ф», «Ш», «Ч», «Щ». Их язык звучит, как щелчки наших земноводных. Человек сможет так общаться, только щелкая кнутом. Ну что же, нельзя, Федор, будет Грай. Я вел в диалоговое окно Грай. Искин его принял, написал и прощелкал. «Поздравляю, Грай, с владением космическим танкером. Какое имя ему присвоить?» И новое диалоговое окно. «Лонгвоя», — написал я. Искин угомонился буквально на минуту. «Что будет с предписанной миссией? Я не могу определить точку в пространстве». «Выполнение миссии невозможно. Я отменяю задачу», — написал я в ответ. «Как поступить с материалами, находящимися в секции хранения?» «Пока ничего не предпринимай. Я все изучу, потом приму решение». «Включить защитное поле?» «Да, задействовать все предусмотренные механизмы для предотвращения утечки энергии, в том числе в виде теплового рассеивания. При этом обеспечить полную сохранность имущества». «Что делать с биологическими останками? Биологические жидкости могут представлять угрозу оборудованию». Вот этот вопрос поставил меня в тупик. По-хорошему, надо обследовать все самому. Но как же не хочется снова погружаться в это месиво. И откладывать все надолго тоже не дело. «Сколько было членов экипажа на корабле?» 11 лонгвоя. Капитан, его тело находится в рубке. Навигатор и представитель компании, их тела в отсеке связи. Старпом и три механика в своих каютах. Старший энергетик, его помощник в реакторном отсеке. Два погонщика дроидов в секции дроидов. Тела всех уничтожены неизвестным оружием». Это было не оружие, это сила инерции. Они погибли от столкновения с неживой материей корабля. На корабле есть еще живые или находящиеся в стазисе? В оранжерее капитана фиксируются фрагменты биологической активной жизни. Но назвать это растениями, которые там были, я не могу. Везде, где присутствуют останки, за исключением оранжереи, отключи гравитацию. Понизь температуру до максимально приближенной к замерзанию воды. Дроиды смогут провести уборку останков? «Да. Произвести отделение биомассы от технологического обмундирования и устройств. Провести переработку биомассы в компоненты для синтезатора». «Ага, вот оно, миролюбие. Даже себе подобны в компоненты синтезатора». «Есть другие способы утилизации?» «Да, можно просто отправить биомассу в утилизатор, но в таком случае будут утрачены биологические компоненты». «Ярил, тебе потребуется что-то из того, во что превратились лонгвоя?» «Если есть возможность, сохрани по небольшой части каждого. Я помещу это в криохранилище». «Тогда так. Искин, биомассу отделить от технологических устройств. Из каждой биомассы изъять образец тканей по 200 грамм. Образцы тканей загерметизировать и подготовить к отправке на корабль Ярила. Остальное в утилизатор. Оставить связь с Ярила и поддерживать канал по мере необходимости. После чего переводи корабль в режим сохранения энергии». «Все понятно и принято к исполнению. Кроме, что такое 200 грамм?» «Дин, покажи Искину объем в 200 миллилитров воды. Пусть не взвешивает, а по объему рассчитывает. Что-то я устал сегодня. Собирать базы данных и разбираться с оранжереей будем завтра, после того, как изучим схему корабля. На Ярила я прибыл выжатый, как лимон. Не физически. Физически я не устал. Но психологически я оказался не готов снова столкнуться с кровавыми останками. Ярил тут же попробовал начать обсуждение захваченного корабля, но я его остановил. «Прости, Ярил, но я в спортзал. Надо прийти в нормальное состояние. Мысли сейчас как вата. Все может немного подождать». «Понял. Время действительно есть». Я подошел к тренажеру и попросил. «Погоняй меня. Мне надо мысли в кучу собрать». И он погонял. Я бегал по лесу, лазал по скалам, скакал на лианах и в конце прыгнул в море и плыл до изнеможения. Через 3,5 часа я вывалился из тренажера без сил, но с ясной головой. Я вернулся на командную палубу и озадачил Ярила. «Ну что, будем проводить разбор полетов?» «А что там разбирать? Летаешь ты нормально, если учитывать, что нет прямой связи с ботом...» «Так вообще великолепно!» «Ярил, это такое выражение, которое значит, что нам с тобой надо разобрать все ошибки, которые мы совершили». «И какие же ошибки мы совершили?» «Ну, для начала, ты отправил меня туда без технических роботов. Надо было давно изучить базы Амора и пользоваться техдронами». «Дальше. Дрон-диверсант. Надо срочно учить его базы и использовать его». Третье. Мы не учли, что Искин имеет возможность аварийного подключения с кораблем. Четвертое. Я оказался там без оружия. Если бы эта дура с потолка начала стрелять, я бы только мог быстро моргать глазами, надеясь смахнуть заряды. И пятое. Я сначала врубил Искин, а потом озадачился поиском баз данных. Но даже если бы я их нашел, как бы я их выучил? Нам просто сегодня повезло. Сказочно везет обычно очень недолго. «С базами согласен, надо срочно изучить. Но раньше ты их не мог учить, ты и так постоянно под разгоном учишь базы. Тоже относится и к дрону-диверсанту. По поводу оружия, это была плазма-пушка с коррекцией заряда. Если бы она выстрелила, ты бы уже ничего не смог сделать. А вот насчет, как учить базы знаний на корабле, да, промашка». «Еще вопрос. Есть какая-нибудь база, которая поможет мне и моему Искину понимать языки не при помощи баз знаний, а вживую? Это сильно поможет при работе с Искинами, написанными на чужих языках». «Да, космолингвистика и ксенолингвистика. Обе базы доходят до 3-го уровня, но их надо отрабатывать на тренажере, причем довольно долго». «Долго? Это сколько?» «Ну, чтобы просто закрепить знания базы, по 20 часов на каждую. А дальше, чем больше практики, тем быстрее будешь понимать языки. Есть еще база «Вариативность языков программирования». Это база 2-го ранга и имеет 2 уровня. Но ее надо учить после изучения программирования 5-го уровня. С этим есть проблемы? Эти базы не предполагалось тебе передавать. В принципе, и программирование 4-го уровня тебе предоставили, потому что ее оставил Калаяр. Потребуется согласие Живаны. Я уже передал ей запрос. Надеюсь, Живана согласится. Это серьезно повысит шанс не сдохнуть из-за ошибки. Просто я с ужасом думаю, что было бы, если бы это был военный корабль. Там уровни безопасности намного выше. И не только блокировка дверей, но и защита Искинов. Космолингвистику и ксенолингвистику по-любому надо учить. Грузи их в Искина. Ты же хотел выучить базы Амура. Сам же говорил, что их надо переработать. Вот завтра и займусь этим, пока базы учатся. Укладывайся в ложемент. Я привычно принял горизонтальное положение и перестал чувствовать Светозара. Пока лежал, решил, что учить базы надо под разгоном. В капсуле я их за 2,5 часа выучу. А сном сделаю перерыв. А завтра буду уже тренировать, работая с базами Амора. Живана привычно возмущалась, что я опять насилую организм и не сплю. Я объяснял ей необходимость таких действий, прекрасно понимая, что Ярил всю информацию ей уже передал. Заснул я в медкапсуле Живаны. Всю ночь снились земные тритончики, плавающие в аквариуме. Милые создания. Утро наступило как-то внезапно. Раз, и я уже проснулся. В голове вопрос. Что делать в первую очередь? Разбираться с базами Амора, разбираться с базами Империи Раст или отправиться на корабль Тритонов? Как я его вчера назвал? Вспомнил. Лангвоя. В итоге выбрал четвертое. Прежде чем что-то делать, надо узнать, что попало к нам в руки. Уверен, Ярил еще вчера вытащил всю информацию из эскина корабля. Оказалось, в руки нам попало основание и технические ярусы космической станции. Правда, без начинки. Все, что есть в секциях хранения корабля, нам абсолютно бесполезно. Ты не прав, Ярил. Это очень нужный груз. Скажи, как ты представляешь создание верфи? Как из любого пустого объекта при помощи технических и сервисных дронов. Замечательно. А где, по-твоему, будут базироваться эти дроны? Пока не знаю, но на корабле Лангвоя есть только корпус. Там нет ничего для нормальной работы станции. Ну, на этом корабле нет, но, возможно, есть на других. Или будут на других. В крайнем случае, разберем сам корабль. Прежде чем разбирать корабль, надо определить, что пойдет на создание эвакуационного корабля, что на верфь. И только то, что останется, можно будет пустить на станцию. Технодронов можно базировать на любом большом корабле. Пусть так. Я же не предлагаю тебе прямо сейчас все разобрать. Просто надо учитывать, что у нас уже есть корпус для основания станции и двух технических ярусов. А любой большой корабль мы все равно разберем. Так за спором прошел завтрак. По ходу спора мы приняли решение, что базы шпионского оборудования более важны, и надо начинать именно с них. Ярил открыл доступ к еще одному помещению корабля – лабораторию Олека. Помещение было каплевидной формы. В самом узком месте стояла огромная консоль. Оно почти полностью повторяло лабораторию Калаяра, только там огромных консолей было три. Лабораторный вычислитель реально помог разобраться с базами. Он сначала собрал базу воедино из 12 инфочипов, потом шустро разложил всю ее структуру. Мы со Светозаром принялись за работу. Сначала мы определили повторяющуюся информацию. Ее действительно оказалось очень много. Больше половины каждого чипа. После этого выстроили схему изучения и стали формировать базу. В итоге по сложности получили второй ранг, по уровню четвертый. С разгоном выучить получится почти за 6 часов. Все 12 маркеров активировали сразу после обучения. Это было, конечно, читерство, но мне было не до соблюдения правил. Отработку знаний я все равно проведу. На работу с базой я потратил чуть больше 4 часов. Загружать базу Светозара не понадобилось. Он получил ее еще при работе с ней. Сразу же началось обучение. Я же решил потратить пару часов на спорт. Во время обеда Ярил притащил какой-то аналог перца, который мы еще не подобрали. И я вспомнил о своей находке в каюте капитана. «Ярил, шоколад!» «Что? Опять? Ну нет у меня шоколада!» «Зато у меня есть!» «Как? Где ты его нашел? Только не говори, что ты пробовал что-то на корабле Тритонов!» «Нет, конечно. Единственное, что там можно было попробовать, это сами Тритоны. Я нашел шоколад в каюте капитана Джага. И не только шоколад. Там еще кофе!» Добавляя в голос удовольствия, сказал я. «Где мой скафандр?» В итоге следующие 2 с лишним часа превратились в изучение Ярилом новых продуктов и ожиданием, когда мне дадут насладиться земным вкусом. Неземные оказались не очень. Я даже лег в капсулу обучения, чтобы не изводить себя. Вид довольного Ярила, открывающего капсулу, сразу сказал, все получилось. «Пробуй», — сказал Ярил, протягивая мне плитку шоколада граммов на 300. «Федор, ты испытываешь такую смесь возбуждения, что я уже тоже жду, когда ты попробуешь, наконец, этот шоколад?» Появились мысли Светозара в голове. «Ого, размерчик», — сказал я, и, откусив кусок, просто поплыл от удовольствия. «Это точно не наркотик?» — спросил Светозар. «То, что я через тебя чувствую, похоже на легкое наркотическое наслаждение». «Не переживай, даже если это наркотик, то это полезный наркотик». «Твой искин волнуется. Его настораживает то удовольствие, которое ты получаешь. Я все правильно синтезировал. Пойдем к Живане». Если дашь еще и чашечку кофе, то я готов пойти куда угодно», — сообщил я Ярилу, млея от удовольствия. «Кофе только в медотсеке, а то, может быть, я тебя наркоманом сделал». Живана долго сканировала, изучала меня, пока я ел шоколад, смакуя каждый маленький кусочек и запивая его кофе. Заставила плюнуть разжеванный шоколад с кофе для анализа, даже уложила в медкапсулу, но в итоге заявила: «Эти продукты действительно очень сильно стимулируют выработку гормона серотонина. Да и вообще, в твоем организме при употреблении этих продуктов происходит гормональный всплеск. Наркотиком ни кофе, ни шоколад назвать нельзя. Хотя шоколад по воздействию на центры удовольствия человека очень близок к этому». Практически полный аналог кофе в базе данных Ярила она нашла. Только аборигены планеты, на которой растет это растение, зерна жуют, а не заваривают прожаренные и размолотые. А вот шоколад оказался эксклюзивным продуктом. И она советует Ярилу в обязательном порядке предложить его команде после пробуждения. То, как воздействует шоколад на мой мозг, можно сравнивать со стимуляцией мозговой активности, но естественного происхождения. Все, а я особенно, были удовлетворены заключением Живаны. Жизнь налаживается. Оставшееся время до ужина и сна я потратил на базу Амора. В итоге получилось сделать скафандры и средства защиты, устройства и управление дронами, технические, сервисные, вспомогательные, устройства и управление дроидами, абордажные, разведывательные, планетарные легкие, планетарные средние, планетарные тяжелые, легкое и среднее вооружение, пехота. Еще оставались базы по вооружению и боевым действиям. Я решил не тратить время на них. И так увлекся и обработал планетарные дроиды. Единственное среднее вооружение, доступное мне, это штурмовые комплексы. Но их уже не следует применять в космических кораблях, если не хочешь все уничтожить. Про тяжелое я вообще молчу, и нет его в наличии. Тактика боя предполагает физиологию Амура, а они хоть и хуман, но сильно отличаются от меня. С чувством выполненного долга я отправился отдыхать. По расчетам Ярила, до следующего корабля у нас было 4-5 суток, и я в первую очередь доучил, а потом отработал базы по шпионскому оборудованию. Теперь я понимал, что эти чемоданы на самом деле хорошо замаскированные высокотехнологичные устройства, способные самостоятельно передвигаться. Проникать туда, куда я смогу залезть, только орудуя плазморезом. Они способны самостоятельно разбираться в программном коде даже неизвестного языка программирования. Вот только набор баз языков программирования у них слабоват. И мне, и им надо расширять знания в языках программирования. Я даже хотел переработать под них базу языков программирования «Предтеча», но Светозар напомнил мне, что на корабле Лонгвоя есть как минимум один неизвестный нам язык. Пришло время собирать наследство тритонов. Ярил настаивал, что надо отработать космолингвистику и ксенолингвистику. Но я убедил его, что пока он будет разбираться с найденным у тритонов, я буду занят отработкой космо- и ксенолингвистик. Искин Лангвоя строго выполнил команды. Весь корабль находился в режиме энергосбережения, и только забытая мной оранжерея пыталась сохранить жизнь остатком растений. С нее я и начал. Оранжерея оказалась довольно большим круглым помещением. По всей видимости, когда-то тут буйно росли растения с планеты Лагья. Но теперь тут была земля и растительная масса, которая пыталась выжить, но из-за обратного хронопотока ей это не удавалось. Посмотрев видео с тем, как все должно выглядеть, я поинтересовался у Ярила, есть ли возможность погрузить в стазис все еще не погибшую биомассу. Я понимал, что это не земные растения, но на проекции голограммы они были прекрасны. Хотелось их сохранить. Ярил поддержал меня, и дроны-помощники засуетились, упаковывая почву и остатки растений. Основную массу баз знаний Лангвоя мы нашли в каюте капитана. Тут я напомнил Ярилу, что проблему понимания того, что найдено и как этим пользоваться, мы так и не решили. Ярил согласился и потребовал меня на Ярила. «Тебе необходимо использовать скафандр предтечи», — заявил он мне, как только я попал на корабль. «О как!» — А как же запрет на передачу готовых технологических решений представителям неразвитых рас? В данном случае этот запрет отменяется по нескольким факторам. В первую очередь, это необходимость решить проблему с распознаванием носителей информации и возможностью их изучения. Я могу передать тебе анализатор предтеча, но за пределами корабля он нуждается в носителе. Второй фактор. Анализатор предтечи передается тебе временно. И последнее. Скафандр сам по себе, несомненно, является технологичным устройством, но он не обладает искином и остается вспомогательным оборудованием. Ну, тогда мне надо учить базу по скафандрам, а у меня запланирована отработка космо- и ксенолингвистики. База скафандры и пустотные комбинезоны первого ранга и первого уровня тебе будет достаточно. На ее изучение ты потратишь полчаса. Я согласился, и через полчаса Ярил предоставил мне скафандр техника предтечи. Внешне это был тот самый скафандр, в котором я впервые увидел его. Одевался он как плотный комбинезон с толстым воротником. Как только этот комбез оказался на мне, он подстроился под меня. Из-за воротника сформировалась бронесфера, принявшая форму удобного шлема. На ногах сформировались массивные, но удобные ботинки. Кисти рук покрылись перчатками. Я знал, что в случае необходимости будет сформирована еще одна бронесфера, которая будет выполнять роль защиты от возможного опасного воздействия на мою голову. Сам скафандр обладал броней, превосходившей бронирование боевых скафов Амора. Кроме того, при комплектовании внедрялся малый силовой щит. Все необходимое оборудование наплыло на скафандр, как только я подошел к стойке комплектования. По сути, это был монолитный шкаф, по размеру чуть больше меня. Именно из него наплывало все необходимое, занимая положенные места. По умолчанию скафандр предтечи комплектовался. Малым силовым щитом на задней стороне пояса. Магнитным гарпуном с нанотросом, выстреливающим до 500 метров, на передней части пояса. Электрошокером на правой перчатке и станером на левой. Универсальным мультитулом в передней части скафандра на правом бедре. И в том же месте, но на левом, плазморезом. Дальнейшее комплектование уже по желанию. В принципе, на каждую часть скафандра можно установить, вернее интегрировать, дополнительное оборудование. В моем случае в левую нагрудную пластину интегрировали анализатор предтечи, с которым тут же установили связь Светозар и Дин. Вот теперь мы решили проблему распознавания и изучения баз знаний. Во всяком случае, с технической стороны этого вопроса. Знаний мне все еще не хватает, и времени тоже. Хорошо, что ты это понимаешь. Поторопись. На тщательный обыск корабля ушло еще почти 2 дня. После того, как я обнаружил роботов-синтетиков, внешне точно повторяющих расу Лонгвоя, я решил посмотреть, на что они способны. Возможно, они будут в дальнейшем хорошими помощниками. Управлять ими самостоятельно я пока не мог. Требовалось ставить задачу Искину. Общаться с помощью щелчков я был не способен. Поэтому, загрузив корабельный Искин базу знаний языка предтечи, дал распоряжение. Все технические устройства адаптировать к нормальному языку. Синтетики оказались поистине находкой. Каждый обладал своим искином, причем не слабым. Они имели хорошие сканеры и сенсоры. Их конечности позволяли проводить манипуляции даже с самыми маленькими элементами. При этом обладали присосками и позволяли перемещаться по любой поверхности при включенной гравитации. В результате они проверяли недоступные мне потолочные тайники, закладки и вентиляции. Тела их были необычайно гибкими, а искусственная кожа была практически броней. Кроме того, они могли спокойно работать в открытом космосе, вот только защиты от потери энергии путем теплового излучения не имели. Поэтому в космическом холоде аномалии Ярил не рекомендовал их использовать более 1,5 часов. Но мне они нужны были на кораблях. Именно они провели отделение техногенных устройств от биологических останков команды. Я печенкой чую, что мы опять не успеваем. Следующий корабль должен появиться через 2 сутки, а я еще не отработал ксенолингвистику, не изучил найденные 2 языка программирования Лонгвоя, не выучил базу по дроидам тритонов, а там были достойные экземпляры. Про изучение теоретических баз я вообще молчу. Мое напряженное состояние опять стало влиять на Ярила и Живану. При этом и Дина, и Светозара волновало только отсутствие разрешения на изучение программирования 5-го уровня и вариативность языков программирования. Я же понимал, что даже если Живана даст согласие, я все равно не успею их выучить. Заснул я опять в медицинской капсуле. Я открыл глаза и стал судорожно соображать, что необходимо сделать в первую очередь сегодня. Слишком много задач и слишком мало времени. «Федор, ты сильно нервничаешь. Что с тобой происходит?» «Как что, Светозар? Я не успеваю подготовиться к появлению нового корабля. Он должен появиться сегодня или завтра. Я боюсь, что он окажется военным кораблем, и тогда я не смогу подчинить корабельного эскина». «В таком случае мы не будем пытаться этого сделать». «Но тогда мы потеряем часть корабля. Ты же знаешь, что после промерзания часть материалов невозможно нормально использовать. Они теряют свои свойства, особенно электронные составляющие». «И что? Посмотри вокруг Ярила. Нас окружают тысячи кораблей, промерзшие насквозь. Это не катастрофа. Ты легко можешь пропустить один или несколько кораблей. У тебя впереди почти 11 месяцев, когда корабли будут появляться один за другим. Мне кажется, ты сам рассуждал, что для создания корабля, способного нас вытащить из аномалии, потребуются годы. Но на этих кораблях, возможно, будут живые. Там могут быть люди в стазисе». «Да, могут. Но я надеюсь, ты понимаешь, что нам надо спастись из этой ловушки. Ты не сможешь ее разрушить и после того, как мы отсюда выберемся. Корабли продолжат в нее попадать, и в них могут быть живые создания». Тут я понял, что Светозар прав. Прав почти во всем. Прав, что от того, что я пропущу корабль, не случится непоправимого ни для меня, ни для Ярила. Прав, что на постройку корабля даже Ярил отводил 20-25 лет. Прав, что, выбравшись из ловушки, я не остановлю процесс попадания в нее кораблей. Сейчас я не знаю, как разрушить эту ловушку. Но должен быть какой-то способ. Не сейчас, позже, когда я стану умнее, надо будет поговорить с Ярилом о том, что можно сделать с аномалией. Этот процесс надо прервать. В голове перестали метаться мысли, как загнанные лошади. Стало спокойно. Я понял, что сам себя загнал в невозможный ритм. «Спасибо, Светозар. Ты прав. Я отчего-то решил, что все должно идти по моему плану. Это могло плохо кончиться». Тут же появился Ярил. «Живана фиксирует стабилизацию твоего гормонального фона. Что так благодатно подействовало на тебя?» «Скорее не что, а кто?» Я коротко описал наш разговор со Светозаром, пояснил, какие выводы сделал. «Твой Искин прав. Ты не можешь требовать от себя спасти всех, кто будет сюда попадать. Как говорят на твоей планете, ты не Господь Бог». Я не стал продолжать эту тему и перевел разговор в практическое русло. «Надо загрузить языки программирования в Искина, потом отработать ксенолингвистику, потом...» «Потом будешь изучать программирование 5-го уровня и вариативность языков программирования. Живана одобрила предоставление тебе доступа к знаниям этого уровня». «Хорошо. Значит, теперь мы знаем, чем я буду занят в ближайшее время», — ответил я с полным спокойствием, направляясь на командную палубу.